за дешево купленное спасение России. Будут залпы, спасена Россия. Не будет залпов, пропадет. Что и говорить, выпуклая характеристика отношения царизма к народу. А ведь древняя пословица учит, как аукнется, так и откликнется. И получилось обратное тому, чего хотели царь и беззаветный его приверженец. Не удалось русский народ загнать обратно в его берлогу. Наоборот, русский народ загнал Романовых в Ипатьевский дом и напольную школу. Злодеяния их были неисчислимы. Вина перед страной безмерной. На это указывал Ленин в письмах издалека, написанных перед возвращением из эмиграции в Россию. События, отмечал Владимир Ильич, раскрыли перед миром всю гнилость, гнусность, весь цинизм и разврат царской шайки, все зверство семьи Романовых, этих погромщиков, заливших Россию кровью. Ради сохранения своей власти, привилегий, миллионов десятин земли и прочей священной собственности, эти первые среди русских помещиков всегда готовы были и шли на все зверства, на все преступления, на разорение, удушение любого числа граждан страны, волей исторических судеб, оказавшихся под властью царизма. Порицали Романовых многие, предрекали им расплату и не революционеры. Толстой проповедовал непротивление злу, но, обличая царизм, отходил от своих догм христианского всепрощения. Он ратовал за избавление людей от ужаса смертной казни, но когда заходила речь о царе, готов был сделать для него исключение. В одной из бесед с Маковицким 18 мая 1905 года Толстой признается, что прежде резкие отзывы и выражения о царе были ему неприятны, теперь же трудно найти слова, чтобы достаточно резко писать про Николая и ему подобных. «Считают царя священной особой, — говорит писатель, — но надо быть дураком или злым человеком или сумасшедшим, чтобы совершать то, что совершает Николай». В черновом же варианте Гасплинского письма Толстой предрекает, если Николай не изменит свою политику и поведение, ему предстоит раньше или позже умереть насильственной смертью, оставив по себе и в народе, и в истории недобрую и постыдную память. В беседах и записях писатель клеймит убийцу скрытого палача, достойного представителя династии, которая никогда не правила иначе, как избивая и мучая людей. При этом не только предрекает, но и приказывает. К царю отношение как к убийце не нужно особенной жалости. А когда осенью 1905 года дошел до Ясной Поляны слух, что Николай II, напуганный революцией, бежал из России, в действительности он готовился бежать, Толстой сказал, да не уехать ему нельзя. Людовик XVI казнен был и не за такие провинности. О своей былой оппозиции царизму не прочь были вспомнить некоторые буржуазно-националистические лидеры панской Польши. О том, как они боролись против Николая II, эти господа рассказывали позднее не без тщеславия. Но вот летом 1924 года советское правительство запросило в Варшаве агреман, согласие, на назначение новым послом СССР в Польше Войкова. Почти две недели польское правительство медлило с ответом. Наконец сообщило, предоставление агремана ставится в зависимость от роли Войкова в екатеринбургских событиях 1918 года. Требуется от комиссара иностранных дел Чичерина подтверждение, что Войков к этому не причастен. Строго говоря, не причастен. Он лишь известил Ипатьева о реквизиции его особняка и, будучи комиссаром продовольствия, заботился о пропитании семейства Романовых, что было делом нелегким по тем временам. О чем Чичерин 4 сентября 1924 года и сообщил Скшинскому. Попутно народный комиссар, сам выходец из старинного рода, давшего ряд царских сановников и дипломатов, написал, «Я не помню момента в истории борьбы польского народа против угнетения царизмом, когда борьба против последнего не выдвигалась бы как общее дело освободительного движения Польши и России». По убеждению Чичерина, нет поляка, который бы не помнил о тех ярких и глубоко прочувствованных стихах, в которых Адам Мицкевич вспоминает о своем близком общении с Пушкиным, И далее, я не сомневаюсь, что Адам Мицкевич был вполне солидарен с известными стихами Пушкина «Самовластительный злодей, тебя твой трон я ненавижу».